78. Ничто в мире не упущено. Иногда мы измеряем мерами великими, но часто следует производить опыты с величинами малейшими. Также следует наблюдать и мышление. Гиганты мысли также поучительны, как и малые пиявки. Можно видеть, как взявший огромную преграду спотыкается на ничтожной луже. Злопамятство, обида, думанье о себе уничтожают преимущество, так же, как предательство и страх. Нужно уметь распознавать обстоятельства. Где он, новый камень пробный? Так в прозорливости мы доходим до сознания радости каждому испытанию. Мы скажем: «Владыка, пошли волю твою, или дай, или возьми. С тобою вместе будем различать мои западни, вместе будем усматривать мои решения вчерашнего дня. Сыт я сегодня, и ты лучше меня знаешь количество пищи на завтра. Не приступлю воли твоей, ибо могу получить лишь из твоей руки». Так проследим себя и в великом, и в малом.